Судьбы перелетчиков. 9 октября 1948 года из СССР на бомбардировщике Ту-2 сбежали в Австрию советские летчики Петр Пирогов и Анатолий Барсов. Приземлившись на аэродроме американской авиабазы «Фоглер», расположенной в пригороде Линца, и вылезая из кабины, Пирогов заявил подбегавшим американским воякам: «I is Russian pilot. Where is Linz?» Летчик Петр Пирогов в годы Великой Отечественной войны, совершая разведывательные полеты над территорией, занятой гитлеровцами, доставил данные по 60 городам, более чем сотни железнодорожных узлов и 40 аэродромов. Был награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны второй степени и медалями. После 9 мая 1945 года нес службу в 63-м бомбардировочном авиационном полку, был кандидатом в члены ВКПБ. Второй летчик Анатолий Барсов, хотя его настоящая фамилия Борзов, в годы Великой Отечественной войны тоже совершал разведывательные полеты, занимался распространением, сбрасыванием агитационных материалов над оккупированными территориями и бомбежкой вражеских объектов. За это был награжден орденом Красного Знамени, был членом ВКПБ. Инициатором полета побега был разочаровавшийся в СССР Петр Пирогов, который позже рассказал о том, что натолкнуло его на эту идею. В конце 1947 года на офицерском собрании нам довели информацию о том, что некий советский летчик, оказавшийся турецким шпионом, угнал истребитель из Крыма в Турцию. Нам опять, как когда-то, полоскали мозги на тему патриотизма и беззаветной преданности. А я вдруг подумал, что это тот выход, который мне нужен. Ночь не спал, все думал, терзался угрызениями совестями. Ведь, как и этого летчика, меня назовут изменником Родины. Хотя кому он изменил? Кого предал? Родину? Нет. Он изменил не Родине, а тем, кто поработил ее, превратил в логово смерти и ужаса, где томятся и умирают медленной смертью невинные люди за колючей проволокой лагерей, где умирают от голода, не смея есть взращенный своими руками хлеб. Разве все это Родине нужно? Нужно ли было Родине, чтобы в городском парке повесился летчик, который не мог найти работу, потому что, заслужив десяток боевых наград, он перед самым концом войны был сбит и попал в плен? Правдолюб Барсов, обладавший упрямым и несговорчивым характером, часто ссорился с начальством, и поэтому предложение Пирогова — он не мог сделать это в одиночку — совершить совместный полет к западной свободе ему пришелся по душе. Но карт зарубежной, сопредельной с СССР территорию военных летчиков не было, на всякий случай никому не выдали. Хотя как бы им пришлось действовать в случае начала новой войны с империалистами? После побега советское командование потребовало от американцев вернуть самолет и экипаж. Через несколько дней после посадки в Австрию прибыла смешанная советско-американская комиссия, которая должна была после бесед с перелетчиками решить, что же с ними делать — вернуть как дезертиров или оставить, в случае их просьбы, как политических беженцев. По словам Пирогова, на встрече с членами комиссии он сказал, что до смены режима возвращаться в СССР не намерен. Когда советский представитель сообщил, что если экипаж вернется, то ему ничего не будет, поскольку это была вынужденная посадка, то Пирогов заявил: «Не было никакой вынужденной посадки. Мы бежали сознательно и приземлились на американской территории без всякого принуждения». Как описывал Пирогов, потом начались разговоры по душам, дескать, вы, уважаемый боевой офицер, орденоносец, и вдруг, что случилось, почему не пришли за советом в парткомитет, вам бы помогли. Я говорю: ты чё, майор, издеваешься? Какое помогли? Я 5 месяцев назад решил сделать это, и ты считаешь, что мне надо было сходить посоветоваться с парторгом? Но помимо Пирогова и Барсова был еще один член экипажа, стрелок-радист, не посвященный в замысел о перелете, и он заявил представителям комиссии, что хочет вернуться обратно в СССР. Его желание было удовлетворено, и никаких данных о дальнейшей судьбе, как его имени и фамилии, не публиковалось и не упоминалось, словно вернувшийся исчез бесследно. Пирогову с Барсовым американцы согласились предоставить политическое убежище, отправили их в США, отдав вид на жительство и организовав многочисленные интервью. Пирогов, изучавший английский язык, освоился в новом обществе, а Барсов, не нашедший себя в новой обстановке, работал на одежной фабрике, чернорабочим на заводе Игоря Сикорского, затем копал вручную траншеи под дренажные трубы, стал злоупотреблять алкоголем. Между тем, советские представители в Америке продолжали интересоваться судьбами своих бывших летчиков. Пирогов на контакты с ними не шел, а вот Барсов встречался, и однажды ему предложили вернуться, пообещав полное прощение, если с ним вернется и Пирогов. А если Барцев вернется один, то ему грозит максимум лишь пара лет заключения. Услышав об этом предложении, в августе 1949 года Пирогов не только отказался возвращаться, но и предупредил Барсова: «Пристрелят они тебя, Толя, как собаку». Есть две версии судьбы вернувшегося в СССР Барсова. Одна из них связана с американской судьбой Пирогова, у которого в 1950 году в США вышла книга на английском, рассказывающая об этой истории. Позже она была издана в Англии, переведена на разные французский, китайский, хинди языки и опубликована в других странах. Пирогов, сочинявший тексты для радио «Освобождение», вещавшего на страны социалистического лагеря, даже через несколько лет после побега представлял интерес для советских органов, жаждавших получить его обратно. Еще ранее, по словам Барсова, в посольстве СССР сказали, что пусть пройдет и 5, и 10 лет, но Пирогов будет возвращен в Советский Союз, и я буду видеть его повешенным на Красной площади. После смерти Сталина к Пирогову обратился один из сотрудников советского посольства, уверявший при встрече 11 марта 1957 года, что в стране все изменилось, да и его товарищ Барсов жив и здоров и хочет с ним встретиться, и передавший Пирогову письмо от Барсова. Изучив письмо, Пирогов публично заявил, что оно фальшивое, потому как написано совершенно не в стиле Барсова, слишком красиво, и к тому же подписано «Барсов» большими буквами, а настоящий Барсов все подписывал, используя свою настоящую фамилию — Борзов. Вышел скандал, в ходе которого 17 апреля того сотрудника выслали из страны. А в Центральном доме журналиста в Москве в мае 1957 года на пресс-конференции выступил Анатолий Барсов, заявивший, что отбыл свой срок 5 лет в заключение. В своем выступлении он ругал Америку, говорил, что там ужасная безработица и наглядно видно загнивание капитализма. Пирогов, который не приехал на это мероприятие, заявил, что это был вовсе не его воскресший друг, а двойник, использовавшийся для пропагандистских целей. Есть версия, что он был прав. Через полгода после возвращения, после проведенного следствия, изменник родины Барсов был расстрелян. Хотя информация об этом тогда не публиковалась. Герб США и сын Абакумова. Сразу две истории связаны с американским послом в СССР Джорджем Кеннаном, автором одноименной длинной телеграммы идейного отца политики сдерживания времен Холодной войны. Пионеры в Артеке подарили сделанный ими из ценных пород дерева герб США Авереллу Гарриману, который приехал к ним на праздник с подарком. В гербе был вмонтирован микрофон, кодовое название «Златоуст», который в течение 8 лет при 4 послах передавал информацию советским органам. В 1952 году по просьбе службы безопасности посольства, которая хотела узнать, на чей голос активируется микрофон, Джордж Кеннан возле герба прочел текст давней депеши. В июле 1952 года Кеннану доложили, что проникший, невзирая на милицейский кордон, русский просит о личной встрече с ним. Опасаясь провокации, Кеннан согласился на встречу, но в присутствии свидетеля, советника посольства Каммингса, узнавшего русского просителя, который, по его словам, несколько раз переводил ваши встречи в Министерстве иностранных дел. Кеннану русский заявил, что он никто иной, как сын еще недавно почти всемогущего министра госбезопасности СССР Виктора Абакумова. Теперь бывший министр арестован, а незваный гость посольства, как и несколько его друзей, которые являются детьми еще недавно занимавших важные посты, но теперь репрессированных советских деятелей, считают необходимым для блага страны устранить советскую элиту. Ведь незваный гость и его друзья в курсе всех тайн и входов в Кремль, если американцы помогут. В ответ американский посол, поняв, что это провокация, заявил, что «я здесь не для того, чтобы нарушать законы Советского Союза или поощрять кого бы то ни было их нарушать. Вы должны немедленно покинуть эту комнату и здание посольства». Далее Кеннан отказал русскому в просьбе вывести его незаметно в автомобиле или вывести по какому-нибудь туннелю. В своих мемуарах Кеннан так охарактеризовал это происшествие: «Визит, который мне нанесли, был ответом Сталина. Вот каков его смысл. Сукин сын, я знаю, с какой целью ты хочешь встречаться с советскими гражданами. Отлично. Я посылаю тебе подходящего парня». Как выяснилось, через несколько лет подосланный в американское посольство русский вовсе не был сыном арестованного министра Абакумова. Это был сын арестованного в феврале 1952 года за вредительство маршала артиллерии Николая Яковлева. Николай Яковлев, автор прогремевшей в 1980-е годы книги «ЦРУ против СССР». Как позже рассказывал сам Яковлев, до ареста работавший в МИД, участвовавший в подготовке издания переписки Сталина с президентами США и премьер-министрами Великобритании в годы Великой Отечественной войны, пришедший к нему в камеру генерал Власик, начальник охраны Сталина, сказал, что моим единственным шансом выжить было пойти в американское посольство, встретиться лично с Кенноном и убедить его в правдивости моей истории. После провала в американском посольстве Яковлева снова отправили в тюрьму и освободили после смерти Сталина. Существует версия, что Яковлева хотели использовать в качестве свидетеля против сотрудников американского посольства в случае проведения в СССР громких политических процессов, связанных с делом врачей и теми, кто мог оказаться в списке их пособников и покровителей. Разоблачать. По поручению ЦК ВКПБ Константин Симонов, занимавший пост заместителя Генерального секретаря Союза советских писателей, весной 1949 года составил план мероприятий по усилению антиамериканской пропаганды на ближайшее время. В нем предусматривались публикация материалов, разоблачающих агрессивные планы американского империализма, антинародный характер общественного и государственного строя СССР, развенчивающих басни американской пропаганды о процветании Америки, показывающих глубокие противоречия экономике США, лживость буржуазной демократии, маразм буржуазной культуры и нравов современной Америки. В советских изданиях, а также при участии Союза писателей и Института философии Академии наук СССР, Института экономики Академии наук СССР, других учреждений. В планах были не только издания разоблачающих Америку книг и сатирических плакатов, но создание известными советскими драматургами в короткие сроки 3-4 месяца новых пьес на антиамериканские темы. Последняя декада марта 1949 года. Первое. Организовать в газетах «Правда», «Известия», «Труд», «Литературная газета», «Комсомольская правда», журнале «Большевик» и пресс-бюро «ТАСС» и газеты «Правда» систематическое печатание материалов, статей, памфлетов, разоблачающих агрессивные планы американского империализма, антинародный характер общественного и государственного строя США, развенчивающих басни американской пропаганды о процветании Америки, показывающих глубокие противоречия экономике США, лживость буржуазной демократии, маразм буржуазной культуры и нравов современной Америки. Третье. В целях усиления антиамериканской пропаганды по радио Всесоюзному радиокомитету товарищу Пузину организовать передачу циклов популярных бесед и лекций о реакционной сущности внешней и внутренней политики правящих кругов США, о положении рабочего класса и трудящихся Америки, разоблачая басни американской пропаганды о высоком уровне жизни всех классов и слоев населения Америки. Шестое. Институту философии Академии наук СССР товарищу Александрову подготовить, а издательству Академии наук товарищу Назарову издать в мае-июне 1949 года сборник против философствующих оруженосцев современной реакции и книги «Современная буржуазная социология на службе империалистической реакции. Кризис буржуазной демократии в США». Седьмое. Институту экономики Академии наук СССР товарищу Островитянову подготовить, а Госплан издату товарищу Федорову издать в мае-июне 1949 года сборник «Критика экономических теорий американского империализма». Девятое. Издательству искусства товарищу Кухаркову подготовить и издать в 3-4-месячный срок брошюру о современном состоянии буржуазного искусства в США, а также выпустить массовым тиражом сатирические плакаты на антиамериканские темы. 12. Союзу советских писателей товарищу Фадееву и Комитету по делам искусств при Совете министров СССР товарищу Лебедеву создать в 3-4-месячный срок силами ведущих драматургов Симонов, Вирта и другие новые пьесы на антиамериканские темы. 13. Комитету по делам искусств при Совете министров СССР товарищу Лебедеву А. Увеличить количество постановок в московских и периферийных театрах антиамериканских пьес, обеспечив их лучшими режиссерами и актерскими силами. Б. Включить в план государственных заказов новых драматических произведений, пьесы и музыкальные комедии для театров, памфлеты, фельетоны, сатирические песни и тому подобное для эстрадного исполнения, разоблачающие политику, культуру, быт и нравы империалистической Америки. 15. В основу антиамериканской пропаганды по линии печати, радио и Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний положить следующую тематику. США – главный оплот международной реакции. Американские империалисты – душители свободы и независимости народов. Народы мира не хотят быть рабами американского империализма. Вырождение культуры в США, проповедь аморализма и звериной психологии в США, вырождение американской буржуазной культуры. Поручение было принято к исполнению, и вскоре уже появились результаты, о чем свидетельствует следующий документ. Записка Лебедева Маленкову о проведении антиамериканской пропаганды учреждениями Комитета по делам искусств при Совете министров СССР. 11 мая 1949 года. Секретарю ЦК ВКПБ товарищу Маленкову. В соответствии с указаниями ЦК ВКПБ о проведении антиамериканской пропаганды учреждениями искусств, Комитет по делам искусств при Совете министров СССР провел следующие мероприятия по драматическим театрам. Первое. В текущем репертуаре возобновлены спектакли «Остров мира Петрова» в Московском театре «Сатиры», в Центральном театре Красной армии, в Театре комедии в Ленинграде и в 7 театрах страны. Кроме того, пьеса включена в репертуар еще 8 театров. Губернатор провинции «Братьев Тур» идет в Московском театре Ленинградского комсомола, Ленинградском театре Ленинского комсомола и в 24 театрах страны. Будет поставлена еще в 12 театрах. «Глубокие корни» — пьеса демократических зарубежных драматургов Гоу и Дьюсо идет в настоящее время в театре имени Вахтангова, в драматическом театре имени Станиславского и в 27 театрах страны. Пьеса готовится еще в 8 театрах. Второе. В театральном сезоне этого года вошли в репертуар театров спектакли «Закон чести» Штейна в Московском театре драмы, театре имени Моссовета, Ленинградском театре имени Ленинского комсомола и в 36 театрах страны. Кроме того, пьеса будет поставлена в 44 театрах. «Снежок Любимовой» идет в Центральном детском театре и в 18 театрах страны, будет поставлен еще в 15 театрах. Широко вошли в репертуар театров пьесы Прута «Тихий океан», Ветлугина «Настоящие парни», Бруштейна «Хижина дяди Тома», пьеса американского драматурга Чодорфа «Преступление директора Рикса». Третье. За последнее время поставлены и включены в репертуар драматических театров пьесы «Заговор обреченных», «Вирты», идет в Малом театре, в Театре Вахтангова, в Московском театре транспорта, Ленинградском театре драмы имени Пушкина. В ближайшие дни будет показано в МХАТе. Также идет в 45 театрах страны и включена в репертуарный план еще 75 театров. «Чужая тень Симонова» в МХАТе, Ленинградском большом драматическом театре имени Горького и 47 театрах периферии. «Я хочу домой» Михалкова идет в Центральном детском театре, Ленинградском ТЮЗе и 8 театрах страны. Кроме того, будет поставлено еще в 15 театрах. «Особняк в переулке братьев Тур» идет в Московском театре Ленинского комсомола, Ленинградском театре комедии и 60 театрах периферии. «Роковое наследство Штейна» идет в Театре комедии, Сатиры имени Моссовета и 36 театрах периферии. «На той стороне Барянова» с успехом идет в Центральном театре Красной армии и Ленинградском театре Ленинского комсомола, а также в 70 театрах страны. Кроме того, эту пьесу поставят еще 45 театров. «Тайна вечной ночи» Луковского идет в Центральном детском театре и 15 театрах периферии. «За вторым фронтом» Сапко идет в Центральном театре Красной армии. «Закон Ликурга», «Американская трагедия» Базилевского по Теодору Драйзеру идет в ряде театров на Украине в Белорусском театре имени Колоса. Четвертое. Готовятся к постановке и будут показаны в ближайшее время пьесы «Миссурийский вальс» Погодина в Театре Вахтангова, в Театре Ермоловой, «Два лагеря» Якобсона в Театре драмы, «Цвет кожи» Биль Белоцерковского в Московском драматическом театре, «Сердце и доллары» Левады. Пятое. В будущем театральном сезоне намечаются к постановке пьесы «Голос Америки» Лавренева, «Холодная война» Братьев Тур, «Западня» Финна. Шестое. По договорам государственного заказа Комитета по делам искусств при Совете министров СССР пишутся пьесы на антиамериканские темы драматургами Суровым, Вирта, Симоновым, Первенцевым, Штейном. Пьесы будут сданы не позже текущего года и войдут в репертуар крупнейших драматических театров. По заказу театра имени Станиславского драматург Пушков пишет пьесу «Рабыня Динлин». По заказу Центрального театра транспорта драматургии Исаев и Маклярский работают над пьесой «Секретная миссия». Готовящиеся пьесы также будут включены в репертуар театров. По эстраде. За последние два месяца весь репертуар артистов эстрады, разговорный жанр, резко перестроен. В основном он подчинен разоблачению политики поджигателей войны, двурушничеству, лживости и моральному обнищанию идеологии американских деятелей. К работе по созданию репертуара была привлечена группа писателей, членов ССП, работающих в области малых форм, а также писатели-сатирики журнала «Крокодил». За это время приняты и разосланы во все концертные организации Союза следующие произведения, разоблачающий антинародную лживую политику американских деятелей. Васильев – однакная пьеса «Волшебные очки». Рыклин – скетч «Еще одно интервью». Ласкин – обозрение. Монолог колхозницы Дуси и письмо советского журналиста «Говорящие письма». Ласкин – интермедий «Самая невероятная история», «Правильно понял», «Ловкость рук». Ленч – скетч «Рука и сердце». Ардов – интермедия на разных языках. Бахнов и Костюковский – интермедия «Лекция-концерт». Герман – фельетон «На волне 42.13». Кличко – фельетон «Котелок». Кроме этого, писатели Поляков, Вольпин, Эрдман, Дыховичный, Слободской, написавшие обозрение для артистов Райкина, Шурова, Рыкунова, Утесова, которые пойдут в эстрадном театре «Эрмитаж», включили в эти обозрения фельетоны интермедии, отвечающие данной теме. Все конферансье и артисты-сатирики Москвы, Ленинграда и Киева, Гаркави, Смирнов-Сокольский, Набатов, Дарский, Миров, Муравский, Райкин, Блехман, Шуров, Рыкунин, Березин, Тимошенко, Миронова, Именакер, Райский и другие, в основном свои выступления, репризы, куплеты, фельетоны, пародии, интермедии, сценки направляют на разоблачение двурушнической политики американских и прочих поджигателей войны. Ведется работа по созданию специального концерта в мае месяце в колонном зале Дома Союза под условным названием «Поговорим об Америке», в котором репертуар всех исполнителей будет отражать нравы, быт и антинародную деятельность американского правительства и в противовес этому высокопатриотические произведения, отражающие мирную политику Советского Союза. По театрам музыкальной комедии. Среди спектаклей, идущих в театрах страны, можно отметить следующие опереты с содержанием, направленным на разоблачение империалистической политики американской капиталистической клики. Первое. «Воздушный замок», музыка Фельдсмана, текст Винникова и Крахт, спектакль идет в 7 театрах. Второе. «Вольный ветер», музыка Дунаевского, текст Винникова, типа-то Крахта, спектакль идет в 23 городах. Третье. «Принцесса долларов», музыка Лео Фаля, текст Финна и Солодаря, спектакль выпущен Московским театром оперетты. Четвертое. «Парижская жизнь», музыка Оффенбаха, текст Сашина и Шток, спектакль выпущен Ленинградским театром мускомедии, Одесским театром мускомедии и подготавливается в Московском театре оперетты. Артистами разговорного жанра, клоунами, куплетистами в цирках Москвы, Ленинграда, Харькова, Баку, Саратова, Риги, Ташкента, ДВК и другими исполняются 15 сцен-реприз, 3 клоунады, 8 музыкальных фельетонов и частушек, написанных Рыклиным, Кирсановым, Маршаком, Безымянским, Ардовым и другими. В целях усиления антиамериканской пропаганды главцирком заказано большое количество произведений малых форм для всех цирковых артистов разговорного жанра. Председатель Комитета по делам искусств при Совете министров СССР Лебедев. Американская гестапо. В 1950 году в СССР небольшим по тем временам тиражом 50 тысяч экземпляров была опубликована книга Минаева «Американская гестапо». Выходу 400-страничного издания предшествовала интенсивная переписка руководителей партийных, государственных органов и министра госбезопасности. В конце апреля 1949 года издательство МК и МГК ВКПБ «Московский рабочий», не спеша готовящие выпуск книги «Американская гестапо», рассматривающая текст как политический памфлет, разоблачающий современную американскую действительность, и представляющий превращение США в фашистско-полицейскую страну, где царят террор и беззаконие, отправила рукопись секретарю ЦК ВКПБ Суслову для получения одобрения и внесения нужных политических корректив. Одновременно разделы издания, посвященные разведывательной деятельности Америки, были посланы для оценки министру государственной безопасности СССР Абакумову. 23 июня 1949 года руководящие сотрудники отдела агитации и пропаганды ЦК ВКПБ Шипилов и Личев отправили доклад секретарю ЦК ВКПБ товарищу Суслову. «По вашему поручению, отдел пропаганды и агитации ознакомился с рукописью книги Минаева «Американская гестапо», которая предполагается к выпуску издательства «Московский рабочий». Специальные главы книги о разведке посылались на просмотр министру государственной безопасности СССР товарищу Абакумову. Значительная часть содержания книги «Американская гестапо» основана на домыслах и измышлениях автора, поэтому не может служить разоблачению преступной деятельности американских разведывательных органов. При подготовке книги автор использовал закрытые материалы, говорить о которых в открытой печати нецелесообразно. Опубликование такой книги может лишь внести путаницу в понимание нашими читателями современной американской действительности. По сообщению министра госбезопасности СССР товарища Абакумова, На квартире у Минаева хранились секретные материалы об американской разведке. Органами госбезопасности все эти материалы у Минаева изъяты. Товарищ Абакумов против издания книги Минаева. Отдел пропаганды и агитации считает нецелесообразным выпускать книгу Минаева «Американская гестапо». Просим ваших указаний. Шипилов и Личев, 23.06.49 года. Несмотря на эти разгромные рецензии, книга была выпущена и поступила в отечественные книжные магазины. Пожалуй, ничто в государственном механизме Соединенных Штатов не представляет собой столь циничной лицемерной пародии на демократию, как судебная система. Правящие круги США достигли максимального совершенства в использовании судебной машины для защиты интересов капитала. Известный публицист Коллиер метко подчеркнул одну весьма характерную особенность, свойственную судебной практике в США. Минаев. Американская гестапо. Сталин и Мао слушают нас. В декабре 1949 года в СССР произошло два знаменательных события – юбилей Сталина и визит Мао Цзэдуна в Москву. Поэт Михаил Вершинин, ранее работавший массовиком на народных празднествах, сочинял задорные частушки. Написал стихотворение, посвященное приезду китайского вождя. Текст положил на музыку Вано Мураделли, удостоенный сталинской премии. Мао Цзэдун пожелал увидеть автора стихов. Песня была популярна в СССР, но уже при Хрущеве ее перестали исполнять. «Русский с китайцем, братья вовек, крепнет единство народов и рас, плечи расправил простой человек, с песней шагает простой человек, Сталин и Мао слушают нас. Слыша на Волге голос Янцзы, видят китайцы сияние Кремля». Москва, Пекин, Вано Мураделли и Михаила Вершинина. Легенда о статуе Сталина. Знаменитые сталинские высотки в наши дни относятся к числу наиболее заметных визуальных символов Москвы, а во времена, когда они только появились, им была отведена еще одна роль — показать, что страна Советов может возводить такие строения не хуже, а много лучше, чем цитадель эксплуататорского строя Соединенные Штаты. Высоток планировалось 8, было возведено 7. Есть версия, что первоначальное число по количеству сотен лет Москвы, 800-летний юбилей которой, торжественно отмечавшийся в 1947 году, строительству и был дан старт. И вполне возможно, дальнейшие планы предполагали, что высотками будет застроен весь центр города. Но смерть Сталина прекратила это строительство. Тренд в пропаганде сменился на борьбу с архитектурными излишествами. На состоявшемся в декабре 1954 года Всесоюзном совещании строителей Никита Хрущев заявил: «Мы не против красоты, но против излишеств». Главной высотке Дворцу Советов так и не суждено было стать чем-то более реальным, нежели проект. Под упомянутую выше восьмую высотку в Зарядье успели построить только фундамент и стелобатную часть, когда грандиозные во всех смыслах планы были свернуты. 5 высоткам из 7 было назначено украшать парадные ворота советской столицы. В то время аэропорты еще таковыми не стали. Основная масса пассажиров прибывала в Москву по железным дорогам. 2 высотки, дом у Красных ворот и гостиница Ленинградская, украсили панораму, открывавшуюся с Комсомольской площади, она же площадь 3 вокзалов. А еще 3 здания МИД, высотка на площади Восстания и гостиница Украина придавали великолепие виду со стороны Киевского вокзала. Остальные 2 — это жилой дом на Котельнической набережной, так сказать, новый вариант дома на набережной, что ниже по течению, и величественное главное здание МГУ. О нем ходили мрачные легенды, в которых говорилось, что строили его заключенные. Иногда они пытались бежать на самодельных дельтапланах и разбивались, падая с высоты. Официально подобных случаев не зафиксировано, тем более что для столь серьезной стройки выбирали тех, кто характеризовался положительно. И все рабочие из числа заключенных знали, что по окончании строительства их ждет амнистия. Среди легенд есть и такая, которая гласит, что в подземелье главного здания университета скрыта и замурована бронзовая статуя Сталина. По проекту она якобы должна была увенчать высотку, но после смерти вождя была спрятана в подвал. В общем, все как полагается в фольклорном эпосе. Не хватило только своего советского Андерсена, который превратил бы это предание в литературную сказку, напоминающую Хольгера датчанина. На самом деле от идеи украсить высотку МГУ статуи отказались еще при жизни вождя, когда стало ясно, без достаточно высоких шпилей эти советские небоскребы не смотрятся. Появление небольшого шпиля на здании Министерства иностранных дел приписывают самому Сталину, мол, вождь увидел уже построенную высотку и сказал, что необходимо навершие. Шпиль здания МИДа был выполнен из тонких металлических листов и поднят на готовое здание. Смерть Сталина. 5 марта 1953 года в 21 час 50 минут Иосиф Сталин скончался на своей ближней даче. Обстоятельства смерти до сих пор вызывают множество вопросов у историков, в частности, почему вождю не была временно оказана медицинская помощь, не был ли он отравлен одним из особых смертоносных препаратов, изготовленных в лаборатории спецслужб. Популярная теория заговора, возлагающая ответственность за смерть Сталина на Хрущева, секретаря ЦК КПСС, пришедшего в результате удаления Сталина к власти и начавшего политику развенчания культа личности вождя. Тело Сталина было торжественно захоронено в мавзолее, причем в возникшей при похоронах давке погибло и получило различные травмы несколько сотен человек. Знаменитую фразу о Сталине «Он принял Россию с сахой и оставил с атомной бомбой» сказал вовсе не Уинстон Черчилль. Она была напечатана на следующий день после объявления о смерти Сталина, 6 марта 1953 года, в некрологе, размещенном в газете «Манчестер Гардиан». Статья была написана известным британским историком Исааком Дойчером. В том же 1953 году Дойчер выпустил книгу «Россия после Сталина», куда включил эту фразу. Оттуда фраза попала в британскую энциклопедию и позже была приписана Черчиллю, с уважением относившемуся к Сталину.